Вот все и оказалось ваше. Оно ваше и есть. И вы вообразили, что капитал — это собственность. Но вы ошибаетесь. Капитал — это не владение, а контроль, власть. Хотите иметь земельный участок в Канзасе? Хотите воспользоваться своим белым правом собственности? Сначала вы должны иметь контроль над Канзасом. Да. Главное — не владеть, а контролировать. Вам, я думаю, не приходилось работать в котельной. Котлы кому-то принадлежат, но это совершенно ничего не значит. Главное — надо уметь регулировать давление. Да. Если вы не способны регулировать давление пара, то вы рано или поздно взлетите на воздух со всеми своими подручными. Когда паровой котел выходит из-под контроля, люди бегут от него во все стороны, спасая жизнь. И они тогда не думают о том, что котел этот – их собственность, не думают про возмещение затрат, про депонентный счет, про ревизии и прочие разумные действия. Да. Они тогда говорят себе: «Господи всемогущий, я утратил контроль», и бегут, спасая жизнь. Только бы ноги унести. Посмотрите на этот дом. Он сделал широкий жест над головой. Его построил в 1906 году человек по имени Стэнли Лайтфут Боуман, оптовый торговец, турецкими банными полотенцами и камчатными скатертями Стэнли Лайтфут Боуман. Продавал полотенца и скатерти большими партиями. Он потратил на этот дом в 1906 году без малого полмиллиона долларов. Да, его инициалы SLB, отлитые в бронзе, стоят вдоль лестницы вместо стоек перил. Неплохой был особнячок в 1906 году. Тогда такие строили по всему Вестсайду, начиная с 72-й улицы и дальше на север, до самых этих мест. Да. А в 1978 я купил его у одного еврея за 62 тысячи долларов, и он еще рад был, что выручил такие деньги. Облизывался, поди, и говорил себе: вот нашел дурака, который дал мне за этот дом 62 тысячи. Ну, а что стало со всеми здешними Стэнли Лайтфутами Боуманами? Утратили они, что ли, свои богатства? Нет, они утратили контроль. Вот так. Утратили контроль к северу от 96-й улицы, а утратив контроль, утратили капитал. Вам понятно? Весь ихний капитал сгинул с лица земли. Дом стоит, а капитал сгинул. Да. И вот что я вам говорю. Проснитесь, пора. Вы хотите жить в капитализме будущего, а не знаете, что это? Вы вкладываете средства не в детский центр для детей Гарлема, а в души людей, которые слишком давно живут в Гарлеме и которые уже больше не дети. Они выросли с праведным гневом в сердце. Их сердца полны, переполнены. Еще немного и взрыв. Праведное давление копится, растет. Праведное давление. Вы когда являетесь сюда с разговорами про подрядчиков из национальных меньшинств и про обслугу из национальных меньшинств, про детские центры для людей улицы, чтобы они были ихние, ими и создавались из народа, для народа, руками народа, это вы поете на верный мотив, только пока еще слова у вас неправильные. Вы не хотите честно сказать: «Господи Боже всемогущий, пусть они делают это с деньгами». Что хотят? лишь бы через это спускались пары. Пока еще не поздно. Ну, идите, идите. Устраивайте ревизии, объясняйтесь с ассоциацией взаимопомощи, реорганизуйте совет директоров, ставьте все точки над «и», а я, между прочим, дал вам возможность правильно поместить капитал. И благодаря мне вы опережаете события. Да, ради бога, устраивайте ваши ревизии. Но близится время, когда вы скажете: «Слава тебе, Господи, что мы распорядились деньгами так, как рекомендовал преподобный Бэкон, потому что я консерватор, хоть вам, может, и не вдомек. Вы просто не знаете, что там за люди на голодных, беззаконных улицах. Я ваш умный брокер судного дня. Взорвутся Гарлем, Бронкс и Бруклин. Вот тогда-то, друг мой, вы будете рады, что у вас есть умный брокер». Да. Умный брокер, который знает, как регулировать давление пара. Да. В тот день владельцы капиталов, они будут рады отдать все, что имеют, отдать даже свое первородство за контроль над этим голодным, беззаконным паром. Нет. Уезжайте обратно и скажите там: «Епископ, я был в Гарлеме и вернулся сообщить вам, что мы хорошо поместили капитал. Мы нашли умного брокера. И когда все обрушится, мы окажемся на возвышенном месте». Тут снова зажужжал селектор, и голос секретарши произнес: «Звонит мистер Симпсон из общества взаимного гражданского страхования. Хочет говорить с президентом компании гарантированной инвестиции». Преподобный Бэкон снял трубку. «Бэкон слушает». «Да, верно. Президент и главный управляющий». «Верно, верно». «Да, ценю ваш интерес, мистер Симпсон. Но этот выпуск мы уже передали на продажу». «Именно так, весь выпуск». «Ну, конечно, мистер Симпсон, эти облигации пользуются широкой популярностью». «Разумеется, знать рынок очень полезно, как для этого и существует компания гарантированной инвестиции. Мы хотим вовлечь в рынок наш Гарлем». «Да, не выставлять, как испокон веку, на продажу, а чтобы сам принимал участие в продажах». «Спасибо, спасибо. Почему бы вам не обратиться к нашим партнерам на Уолл-стрит? Знаете такую фирму «Пирс и Пирс»?» «Да, они самые. Через них был реализован большой пакет этих облигаций, даже очень большой пакет. Я уверен, они будут рады делать с вами дела». «Гарантированные инвестиции? Пирс и Пирс?» «Пирс и Пирс – это одна из самых крупных и активных инвестиционно-банковских фирм на Уолл-стрит». Страшное подозрение закралось в душу к Фиску. От природы такую доброжелательную он покосился на Моуди. Моуди смотрел на него и явно думал о том же. Не употребил ли Бэкон их 350 тысяч на операцию с ценными бумагами, о которой он сейчас в неопределенных выражениях упоминал? Если деньги утекли на рынок ценных бумаг, то теперь уже и следов не отыщешь. Не успел преподобный Бэкон положить трубку, как Фиск сразу же забормотал: «Я не знал, что вы... Впервые слышу, что у вас... Так, может быть, вы... Но я не думаю, что... Что такое? Я поневоле услышал. Что такое гарантированные инвестиции?» «А мы немного занимаемся бизнесом, если можем помочь. Гарантируем размещение бумаг, знаете ли», — ответил преподобный Бэкон. «Почему Гарлем обязательно должен покупать в розницу, а продавать оптом? Почему бы Гарлему самому не быть брокером?» По понятиям Фиска, это был совершеннейший вздор. Но где вы берете, каким образом вы финансируете? Ведь такая деятельность, последнюю словесную петарду, он оказался не в силах выговорить до конца. А подходящие эвфемизмы, как на грех, не приходили в голову, и тут неожиданно опять заговорил Моуди. —